Глава 4. В той жизни я любил путешествовать на автомобиле. И особенно мне нравилось ездить по Америке. Нет, я патриот своей страны, но после московских многочасовых пробок Сан-Франциско казался мне автомобильным раем. В первые же дни после приезда я испытал глубокий шок. Представьте, что взмахом волшебной палочки с дорог вдруг исчезают все перекрестки, светофоры и многочисленные ямы. Миллионы автомобилей движутся с высокой скоростью куда им надо, и никто не мешает никому. Так что я в выходные закидывал в багажник свою дорожную сумку, захватывал с собой очередную подругу и ехал куда-нибудь туда, где я еще не был, по ночам останавливаясь в придорожных мотелях. Путешествие – это здорово, но все равно самая приятная дорога – это дорога домой, когда есть куда возвращаться. Хмуро подумал я, глядя на бесконечную лесостепь, простирающуюся до линии горизонта. Муторно как-то на душе. Я вытащил из инвентаря флягу и, сделав глоток, поморщился. Уселся поудобнее на неком подобии скамьи и продолжил озирать окрестности. Местная жарка по вкусу напоминала текилу, причем неизвестно, из чего ее гнали. Кактусов я тут пока не наблюдал. Инъекция спиртного свое дело сделала, и мое настроение стало потихоньку разглаживаться. Так называемый караван вот уже третьи сутки тащился по землям центральной провинции Доминиона, на границу которого мы выехали часов через 5 после того, как покинули Ламорну. Мощные яки ходко тащили полупустые фургоны, проходя за день километров по 70. Однако я сильно сомневался, что если бы это движение происходило в реале, мы смогли бы проходить даже треть этого расстояния. Тут все по-другому. Животные сильно не устают, фургоны не ломаются, дорога практически ровная. Еще меня радовало то, что с приближением к столице уровень локаций падал, и по моим расчетам, в Нетале я окажусь в комфортной для меня зоне с точки зрения собственного развития. Караванные маршруты введены в мире Аркона для того, чтобы игрокам было удобнее осваивать новые территории. Самостоятельно каждый мог попасть только из стартового города в стартовый город дружественной расы. Любой игрок мог создать портал только в ту местность, где побывал лично. Поэтому для быстрого перемещения персонажу необходимо либо самому уметь строить порталы и заранее побывать в выбранной точке, либо иметь в группе кого-то, кто соответствует этим требованиям. В игре также было огромное количество квестов, для выполнения которых тебя отправляли в заданную местность, различные НПС. Все остальные перемещения – на своих двоих, либо на личном ездовом животном, а его мог себе позволить далеко не каждый. Поэтому-то и были введены в Арконе караваны, соединявшие столицы каждой расы со столицами территориальных образований – и ходили по маршрутам, каждый по собственному расписанию. От игрока требовалось только оплатить проезд и находиться онлайн в течение 5 часов в сутки, пока совершается перемещение. В караване Лирака имелось 3 открытых фургона. Тенты на них натягивали только в случае дождя, и охранял это хозяйство 10 конной вооруженной охраны. Средний уровень охранников примерно 210-й. Были тут также возницы, по 2 на фургон, которые в случае опасности превращались в бойцов дальнего боя. Еще в караване ехал маг по имени Дар Ильсан, сухощавый демон в синей хламиде, с тонкими правильными чертами лица. Его длинные, черные как смоль волосы, стянуты сзади в конский хвост, на рога, по цвету соответствующих волосам, нанесена какая-то серебристая вязь. А еще у него был хвост, примерно метровой длины, темно-серого цвета, с костяным наростом в виде неправильного треугольника на кончике. «Ты никогда не видел тифлингов, Светлый?» – спросил он меня на стоянке, заметив мой удивленный взгляд. «Нет, Дар Ильсан, я тут недавно», – ответил я, уже готовясь в очередной раз врать о своем появлении в Алкмене. «Можно без приставки». «Мы все тут равны. поэтому просто Ильсан. Как выяснилось из дальнейшего разговора, маг был благородным или тифлингом. Дар – примерно то же самое, что и рыцарь в Средневековье. Низшее дворянское звание, наследственное, либо вручаемое властью, придержащей за какие-то заслуги. Ильсан, как я понял, был не первым ребенком в семье. И поскольку наследство ему не светило, решил связать свою жизнь с армией. Караваны же в мире Аркона считались армейскими подразделениями и чем-то вроде транспортных войск. Хвост у демонов являлся признаком благородных, был фактически третьей рукой, которая при переходе в боевую форму превращалась в страшное оружие. Правда, я не понял, откуда брался хвост при посвящении в сословие, но решил не заморачиваться, поскольку пути администрации игры неисповедимы. Ильсан в караване был вторым после Лерака по старшинству, специализировался на лечении и имел 225 уровень. Сегодня утром все пассажиры, кроме меня, сошли неподалеку от небольшого городка, в котором, как я понял, начиналась местная ярмарка. Новых попутчиков не было, и я, разглядывая окружающие пейзажи, маялся от безделья. Думая о своем, я в очередной раз бросил взгляд в сторону о чем-то беседующих в повозке возниц, и тут вдруг понял, что у меня нет никакого плана. Конечно, здорово, что Корт написал письмо своему сослуживцу, но его друг настолько далек от моих дел, что вряд ли сможет что-то мне посоветовать, пока я сам не буду понимать, что мне делать и в какой последовательности. Что у меня есть? Самое важное – мне нужно найти сестру и Макса, самых близких мне людей, которые находятся где-то у темных эльфов. Я абсолютно не сомневался, что Макс уже в игре. Сколько я его знал, он никогда не бросал слов на ветер. Сказал – сделал. Но я нахожусь в землях демонов, а они на Карне. И отношение ко мне темных – враждебное. Надеюсь, что Алена и Макс находятся в относительной безопасности». Глупо получилось, что мы не договорились с ним о связи. Можно было общаться друг с другом через кого-нибудь третьего, например, через мою тетю. Но в момент разговора с Максом я был в шоке от того, что случилось, и не подумал об этом. А он, видимо, настраивался на переход в этот мир и тоже, мягко говоря, нервничал. Я представляю, каково ему было после того, как он увидел то, что случилось с моей сестрой. Зная Макса, я уверен, что всю ночь он маялся, принимая решение. А когда уже решил уходить, то думал только об этом. Я тяжело вздохнул. Я уже 10 раз набирал номер тетки, но ее телефон не отвечал. Зная ее набожность, могу предположить, что она его отключила, чтобы ей, не дай бог, не позвонили с того света. Что ж, буду время от времени набирать ее номер. Думаю, Макс сообразит, как мы с ним лоханулись, и тоже попытается до нее дозвониться. Я задумчиво посмотрел на пасущиеся метрах в 20 от дороги стадо животных, похожих на земных антилоп, и в очередной раз отхлебнул из фляжки. «Все, хватит пить!» Отдернул я себя. Мыслительному процессу спиртное не способствует. Дорога тем временем повернула в сторону узкого прохода между непонятно как взявшимися тут двумя небольшими холмами. Впереди раздался крик Лерака, и двое конных выдвинулись метров на 200 вперед. Разведка. Я не представлял, что может угрожать почти двум десяткам двуногих уровня 200+, в локации 120 уровня. Но какое мне, собственно, до этого? Пусть хоть все на разведку едут. На чем я остановился? Ах, да. Так вот, для того, чтобы найти своих, мне нужно, первое, выбраться отсюда. Второе, повысить свою репутацию у темных эльфов. Думаю, к тому времени, как я выберусь отсюда, люди уже проложат маршрут в Элуриан, и мне останется только воспользоваться услугой портального переноса. Стоп, а кто мне сказал, что я выберусь именно в земли людей? Ладно, сначала нужно найти путь, а потом думать. Есть еще Чейни. Эта мразь должна ответить мне за мои боль, страх и унижение. Кто-то сказал, что ненависть и жажда мести – плохие качества, и задумавший отомстить, должен рыть сразу две могилы. Но это не мой случай. Мне эти чувства помогли выжить. Я найду гадину и уничтожу ее, чего бы мне это ни стоило. Я понимаю, что все мои мысли сейчас выглядят смешно, даже для меня самого. Но у меня много времени и есть огромное желание. Что я знаю? Где-то в Арконе существует локация, изолированная от внимания РП-17 игровыми методами. Эту локацию проектировал я сам, и я примерно представляю, где она находится, плюс-минус 1000 километров. Я ничего не знаю ни о способах изоляции, ни о том, что может меня там ждать. Будем исходить из того, что Чейни и компания прокачаны не ниже 300 уровня. В их распоряжении огромная цитадель и непонятно какое количество охраны. Я знаю слабые места этого укрепления, поскольку сам рисовал его. Все-таки эта цитадель рисовалась скорее в декоративных целях, чем для реальной защиты. Да, имеется шанс, что в свете последних изменений она может быть укреплена дополнительно, но есть дыры, которые не залатать. В общем, мне нужно выбраться на Карн, найти локацию и собрать достаточное количество союзников, чтобы решить проблему. Звучит как-то нереально, но даже путь в 1000 ли начинается с первого шага. Я этот шаг уже сделал, выжил, и значит в моих силах пройти этот путь до конца. И последнее. Квест Архимага. И он может послужить тем ключом, который откроет мне путь из земель демонов к людям. Я сомневаюсь, что сотня лисов и магов решит остаться тут навсегда. Только вот я не знаю, где искать тот замок, в хранилище которого в магическом анабиозе лежат эти люди. Я знаю только, что это находится где-то неподалеку, и что с тех пор прошло 280 лет. Наверное, остались какие-то записи, летописи или свидетельства. Проще всего, конечно, заявиться к Верховному Владыке и спросить. Я даже улыбнулся от этой мысли и заметил, как на меня подозрительно скосился Риох, один из возниц, тот, который помоложе. Ну, еще бы. Вот уже третий день они везут непонятного молчаливого персонажа, который постоянно прикладывается к фляжке, а тут еще и улыбаться начал. Нет, к Ахриману я не пойду. Боязно. Я сделаю по-другому. Приеду в Нитал, схожу к другу Корта и расспрошу его о прошедших 280 лет назад событиях. Если он не знает, то, может быть, что-то посоветует. Ведь есть же в Нитале какие-нибудь библиотеки и прочие кладези мудрости. Параллельно занимаюсь прокачкой себя любимого. Да, кстати, я открыл опции и вложил 2 свободные единицы таланта в ледяной клинок, сделав его максимальным. Свободные очки характеристик кинул в здоровье. Так, а о чем я? Значит, собираю все доступные мне квесты и превращаюсь в корейского фармера. Поскольку мой 70-й уровень выглядит достаточно жиденько для разборок наверху, которые я собираюсь устроить. Я не знаю, как расположены планы, но почему-то мне кажется, что земли демонов лежат ниже основных земель Аркона. И у меня еще есть на руках 2 письма в Нитал, одно из которых Джанам, второй жене владыки. Быть может, попробовать расспросить ее? Хотя вряд ли она захочет беседовать с каким-то курьером. Ладно, разберемся. В общем, программа «Минимум» — освободить людей Альтуса. А там сориентируюсь по обстоятельствам. Ну вот, как всегда, после принятия внятного решения на душе стало значительно легче.